22 августа в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялась Общереспубликанская научно-техническая конференция работников области землеустройства и охраны окружающей среды, посвященная 20-летию со дня опубликования Ким Чен Иром классического труда об улучшении землеустройства и землепользования. В ее работе приняли участие работники, ученые, инженерно-технические работники и педагоги. Была вступительная речь и опубликована свыше 40 научных работ, имеющих прямое отношение к разрешению научно-технических вопросов для достижения прогресса в лесонасаждении и охране почвы, модернизации работы по прокладке автодорог и упорядочению рек на научной основе и улучшению работы по охране окружающей среды и природы. Отличившимся вручены свидетельства и премии.